Вот только когда Дайя вспомнила Набериус, то резко нахмурился, но быстро убрал такое выражение со своего лица. Внутри меня бушевала буря эмоций. Набериус, именно из-за этой семьи, Курака и Широни вместе с Шизуни, провели несколько лет в клетке, будучи подопытными кроликами и рабами. Мои Курака и Широни Цэ Шизуни страдали из-за них. Хоть это дело касается их лично, я не могу забыть то, что видел на их телах и других детей, которые участвовали в их экспериментах. Я старался сдерживать свои эмоции, но мне очень хотелось прикончить этих ублюдков. Но внезапно, я почувствовал, как чья-то рука упала на мое плечо, подавив мое желание действовать. У тебя еще будет шанс отомстить в будущем. Тебе нужно еще научиться не показывать свои настоящие чувства на лице, иначе в будущем даже такая простая оплошность может тебе многого стоить. Посоветовал отец и убрал руку с моего плеча. К сожалению, он прав. У меня еще будет возможность отомстить за сестер, которые теперь являются моими. Хоть я тоже творю эксперименты над другими, но делаю это только с теми, кто творил дела куда похуже. И я не святой, который готов наказать зло, говоря, что я добро. Я делаю то, что делаю. Даже если меня назовут злом, я приму это и буду жить дальше. Но семья Набериус перешла слишком много границ. Они посмели обидеть моих Кураку и Широни вместе с Шизуни. Ладно, надо остыть и послушать, что же хочет сказать этот Зайван. Хотя теперь я знаю, как выглядит нынешний глава дома Набериус, что не могло облегчить мне задачу. Приветствуют вас всех, дамы и господа демоны. Сегодня я, Зайван Набериус, пришел к вам с новостью, которая изменит наш мир демонов, а также, возможно, вернет нас в золотую эпоху, когда королевство демонов правило большей частью этого материка. Театрально и очень красноречиво прокричал Зайван на весь зал. Трудно даже сказать, он репетировал до начала всего этого, или говорит и делает все это на ходу. Сложно сказать, но привлечь внимание толпы он знает как. Насколько я знаю из тех записей, Набериус занимались только генетикой по превращению другой расы в демона, что и я пытаюсь сделать, но разница в том, что мой метод отличается на клеточном уровне. Так как кровь демонов этого мира достаточно стабильна и не поддается изменениям, для обращения другого существа в демона. Хотя вроде бы вампиры могут обращать людей и других рас в себе подобных, но для более сильных представителей рас, сила вампиров скорее бесполезная форма жизни для увеличения силы, но из-за слабостей, которые те дают, это становится просто пустой тратой. В общем, у всего в этом мире есть баланс и противовес. Для начала, я хотел бы рассказать, чем же моя семья Набериус занималась почти все эти долгие годы, почти не продвигая новые технологии в наше весьма прекрасное королевство. С неким сарказмом проговорил Зайван. Затем вокруг него начали появляться прозрачные изображения людей в одежде алхимиков, как в той тайной лаборатории в Снежных горах. Прям целая презентация. Все эти долгие годы наша семья пыталась изучить монстров в заснеженных горах. Мы исследовали каждый вид этих опасных и интересных созданий, сказал Зайван. Затем появились изображения разных монстров, и по всему залу начали проходить перешептывания от таких новостей. Внезапно, кто-то из зала привлек к себе внимание, используя заклинание «Свет». Зайван, как и все, посмотрела, кто это. И это, как я помню, правитель восточной страны демонов Тайрон Ситри. Отец Серафолла и, возможно, если ничего не помешает, будущей младшей дочери Соны. «Вы что-то хотели спросить, Тайрон Ситри?» Спросил Зайван, делая лицо любопытства и заинтересованности. «Как вы сказали, последние несколько лет ваша семья занималась весьма рискованным проектом, шансы которого были достаточно призрачными на успех. И вот вы поставили развитие нашего королевства по собственной инициативе. Вам не кажется, что это весьма глупый поступок?» Спрашивал Тайрон, от которых некоторые начали перешептываться еще громче, наверное, понимая, как рисковала семья Набериус своим поступком. «Я понимаю ваше беспокойство, правитель восточной страны, но прошу вас всех лишь выслушать меня до конца. После этой презентации вы можете задавать любые вопросы», прокричал Зайван на весь зал, что вызывает уже менее громкие перешептывания или вовсе прекратив их на некоторое время, что для него, видимо, достаточно. «КХМ, итак, после нескольких лет мы смогли найти способ полноценно контролировать разум любого монстра без лишних средств сдерживания или заключения контракта с ним», раскинув руки, прокричал и заявил Зайван на весь, вызвав короткую тишину. «Невозможно», прокричал кто-то из толпы. «Вы уверены? А вдруг это правда? Тогда это может изменить все». Толпа дворян начала переговаривать между собой, наплевав на приличия и манеры. Мне же самому трудно поверить словам Зайвана. Насколько я знаю, все, что делала его семья, это лишь эксперименты над детьми других рас, в попытке превратить их в демонов, но никак не управлять монстрами. Монстров можно контролировать лишь короткое время и то с условиями. Из-за этого сильные маги разума могут только остановить монстра, чтобы убежать от него или нанести удар, ну или усыпить на крайняк. Здесь точно есть какой-то подвох или уловка. Чтобы предоставить вам доказательства, позвольте вам продемонстрировать это прямо на ваших глазах, прокричал Зайван. И похожий момент он выбрал подходящий, так как любопытство дворян набирало обороты с каждой секундой. Зайван взмахнул рукой, и из нее вышла голубая энергия, а если быть точным, мана, которая спустя мгновение исчезла, и буквально в паре метрах от него появилась большая клетка, и внутри нее был монстр, который был похож на тигра из моего мира. Вот только есть довольно сильные отличия. У него вместо шерсти белая чешуя поверх спины и четыре лапы и широкий хвост, а на животе красная кожа. Сам он имел на своих лапах заостренные когти, достаточно внушительной остроты и размера. Его уши были заостренными, словно у эльфа, но куда длиннее и острее. Самое заметное — это длинный белый рог на его лбу. У него две пары глаз по обе стороны. Его зубы были словно заостренные ножи, готовые порвать свою пищу пополам. Увидев это существо, я вспомнил, что это за монстр. Белый гравокор, выдал я имя чудовища. Именно, дамы и господа, этот монстр, представший перед вами, никто иной, как белый гравокор. Тот, кто охотится и живет в довольно агрессивной среде обитания, и умеет менять окрас своей белой чешуи на окружающую среду, скрывая свое присутствие, цена которого на черном рынке достаточно внушительная из-за чешуи. Любой умный алхимик отдаст все, что угодно, за целую чешую этого чудесного монстра. Но мы же сейчас говорим не о деньгах, объяснил Зайван все это с улыбкой на лице. Узрите же плоды наших экспериментов, сказал Зайван, щелкнув пальцами, и клетка, в которой сидел белый гравокор, открылась. Вокруг этого места же появился барьер, который заставил некоторых перестать беспокоиться за свою безопасность. Когда белый гравокор выбрался, то сразу же набросился на Зайвана. В ответ на это он лишь покрыл свою правую руку магическими символами и ударил открытой ладонью прямо по лицу монстра, не задев его рог и зубы. Монстра откинуло назад, но не смертельно, и он встал на свои четыре лапы и медленно подходил к Зайвану. Вот только следующая реакция, которую мало кто ожидал, была тем, что монстр опустил голову возле Зайвана в знак подчинения, что и требовалось доказать. Наша семья смогла найти магию, способную подчинить разум монстров без лишних ритуалов или надписей, которые бы сдерживали их силу, театрально высказал Зайван, продолжая это представление. После его слов в зале стало слишком громко, так как многие увидели прямые доказательства его слов. «Бам! Тишина!» – выкрикнул старый голос. Сам голос шел из самой дальней стороны зала, где сидели люди, одетые в черные робы, такие же маски, что и мужчина до этого. Определить, кто именно создал этот удар и голос, невозможно, так как их слишком много, но я понял, что это скорее всего важный и влиятельный демон. «Спасибо, старейшина Совета Высших Дворян. Если у вас есть вопросы, задавайте их, я на все отвечу. Тогда мой вопрос достаточно прост. Возможно ли этой вашей магией контролировать более сильных и умных монстров, чем сам заклинатель?» Задал кто-то из людей в робах и масках. «К сожалению, эта магия ограничена лишь силой и умениями заклинателя и самого монстра. Если у монстра достаточно сильная воля и ум, то он способен сопротивляться. Но не спешите думать, что это бесполезно. Если уже сегодня начать обучение подобной магии, то спустя несколько лет мы сможем иметь армию монстров, которая будет служить королевству демонов», — торжественно объявил Зайван. «К сожалению, я с этим не согласен», — внезапно вмешался голос отца, тоном полный холода и равнодушия. «Ваше Величество, почему же?» — спросил Зайван, смотря в нашу сторону, а именно на моего отца. «Если другие королевства узнают, что мы способны контролировать монстров, они посчитают нас угрозой. Даже наши союзники не потерпят такого. Контролировать монстров, поставить крест на нашей репутации и сделать из нас врагов для всех, кто считает монстров угрозой», — объяснил отец, чем заставил многих, по-видимому, задуматься над его словами. «Ваше Величество, вы говорите разумные вещи, но давайте вам напомним, что скоро война рас. Даже если они и будут думать о нас плохо, договор не даст нашим союзникам напасть на нас, не сменив власть полностью в их королевстве. Так что, по моему мнению, ожидать ножа в спину не придется», – высказал Зайван свое мнение против слов отца. В ответ на это отец лишь посмотрел в сторону старейшин высших дворян и что-то увидел, затем просто сел, показывая, что не желает спорить дальше в этом месте. «Есть еще вопросы?» – спросил Зайван, смотря на весь зал. «Милим же все это время пыталась найти брешь в моей обороне в шахматах, чтобы победить, и, видимо, из-за этого у нее начинает болеть голова, так как она уже хваталась руками за голову. Я же смотрел и начинал думать, где я уже слышал о магии, способной контролировать монстров. В принципе, полноценно контролировать монстров и сделать из них верных только тебе созданий очень сложно, даже если проводить специальные ритуалы подчинения. И после всего этого собрания мы с отцом стали покидать зал, где уже начали проходить довольно скучные вопросы и решения, по моему мнению. Милим же шла рядом со мной и играла в кубик Рубик из дерева, который я смастерил на досуге, когда нечего было делать. «Отец, что же теперь будет?» — спросить я его прямо, решив не устраивать гадалки. «Дом Ринви повысит свое влияние этим методом по магии, контролирующая монстров. Но зная, что достаточно сильных и умных монстров сложно контролировать и почти невозможно, пока сам маг не будет на том же уровне, это лишь временно сделает их влиятельными, пока другие не поймут принцип этой магии. Но также возможно, что Мармак предпримет какой-то шаг, который может стоить баланса сил в нашем королевстве демонов», — объяснил отец с задумчивым выражением. «И зачем нужно было все это мне показывать?» — спросил я, не понимая некоторых действий отца. «И после моего вопроса он и все мы остановились. Ты ведь хочешь убить главу дома Набериус?» — внезапно спросил отец. «К чему это ты?» — не понял я смысл его слов. «Неважно. Знай лишь то, что у Зайвана есть старший брат по имени Таркус Набериус. Он является опытным наемником и влиятельным контрабандистом на черном рынке. С помощью его связи Зайван и получал все это время рабов, детей из разных королевств. Если ты все же желаешь в будущем их убить, то советую для начала быть готовым ко всему, что может произойти до и после его смерти. Также не говори своим девочкам об этом, иначе они совершат глупость, узнав, где живет виновник их страданий», — посоветовал отец, чем меня удивил, ведь я редко стал слышать от него советов. «Я понял тебя, отец, но что будет, если другие узнают, что я убил влиятельного дворянина?» «Сейчас нет, но возможно в скором времени приедет нужный момент, и ты должен им воспользоваться, поэтому будь готов ко всему», — сказал отец строгим тоном, слегка посмотрев на меня. «Хорошо, но, отец, я хотел тебя кое-чем попросить», — сказал я слегка нерешительным тоном. «Стоит ли вообще осуществлять такую дерзкую и сложную идею, или просто впустую потрачу свое время?» «А чем же? Так как играть в загадки и намеки уйдет слишком много времени, я собрался с духом и посмотрел ему прямо в глаза. «Отец, я хотел бы создать свой личный отряд», — сказал я решительно, отчего получил странную и непонятную реакцию. Теперь мне трудно понять, это удивление или недовольство. В игре лицом отец точно выигрывает всех, кого я мог знать в подобном деле. «С чего вдруг такая идея? Зачем тебе создавать свой личный отряд? И зачем он тебе вообще нужен?» — задал отец мне вопросы, которые я как раз и ожидал услышать. «Так как скоро война, я желаю в ней участвовать, имея при этом свой личный отряд, который будет слушаться только меня и помогать мне в войне, раз, а также защищать в случае сильной опасности. И ты не можешь меня убедить в обратном. Я желаю сражаться за свое королевство», — сказал я ровным и решительным тоном, чтобы показать стойкость своих слов. «Ты должен понимать, что война, раз, это тебе не какие-то драки с бандитами или монстрами в лесу ужасов. Это место, где сильнейшие воины и правители сражаются, чтобы защитить свой народ и уничтожить другой. Я не могу допустить твоего участия в этой войне», — сказал отец, выпуская свою ауру, от которой любой рядовой воин или солдат уже был бы прижат к земле или упал бы в обморок. «Вот только я стал куда сильней, поэтому могу сопротивляться такому предупреждению. Не смей меня недооценивать, отец. Я куда сильнее, чем кажусь на первый взгляд. Если ты так переживаешь обо мне, то дай мне время доказать тебе обратное», — сказал я громким и уверенным тоном, выпуская собственную ауру, чтобы показать свою решимость. «Если честно, то мне сложно понять, как мыслит мой собственный отец, и я боюсь, что это вызовет лишний конфликт между нами. Ведь недавно он разрешил мне убить главу дворянской семьи, а теперь не разрешает участвовать в целой войне. Как же сложно его понять. Отец же смотрел на меня таким же острым взглядом, словно оценивал мои слова и действия, и спустя пары секунд его аура полностью исчезла. «Эх, чему только учит тебя твоя мать, я дам тебе 10 лет максимум, если за это время ты не сможешь доказать, что достаточно силен, то даже не мечтай участвовать и даже быть близко к фронтам войны», — сказал отец строгим голосом. «Я тебя не подведу. Чисто из любопытства, как ты назвал свой отряд?» — спросил отец уже более обычным тоном. «Я назову его 10 заповедей. Странное название, но звучит довольно забавно. Создавай свой отряд, главное не заставляй меня пожалеть об этом решении. Все детали тебе пришлет Хайна в письменной форме», — сказал отец, открывая портал прямо перед собой, зайдя в него с Хайной, оставив меня с Милем. Милем была все это время занята кубиком Рубиком, и поняв, что я теперь свободен, она сразу же предложила полететь в горы. Вот только мне пришлось отказаться, так как меня еще ждет мой временный личный рыцарь Шон, с которым нужно разобраться по бумагам от отца, а также мне нужно провести время со своими братьями и сестрой в замке. Теперь мне следует повысить режим тренировок. Нужно почаще посещать варманов в чистилище, чтобы тренировки проходили куда быстрее и эффективней. Юи должна будет меня прикрыть, если я буду слишком долго там находиться. Нужно также попросить Дайрона или кого-то из людей отца научить меня использовать демоническую трансформацию, а то в последнее время мне не помешало бы побольше козырей в кармане. Также мне нужно сделать еще 2 гомункулов плеяд, так как работы скоро должно прибавиться, и продолжить создание зелья высшего очищения, которое почти готово и осталось еще подготовиться к его применению. В общем, дел у меня выше крыши. Глава 47. Полгода. С того дня в замке отца прошло полгода. Когда я снова встретился с моим временным личным рыцарем Шоном Мичифраустом, то с ним я обсудил все детали нашего с ним дальнейшего договора и сотрудничества. Он дал мне свою клятву верности, и он поселился в моем замке вместе со всеми. Насчет его личного дела, то, тут как я и думал, все подробно описано о его жизни и том, как он жил и какие заслуги получил. Подобное неудивительно, так как это все лично составлено отцом Шона, который является доверенным лицом моего отца и соответственно мне. Из этого понятно, что он вправду талантливый и неплохой парень. С раннего детства посвятил себя пути воина и становления как будущего генерала, как он говорил. Также посвящал свое время изучению магии, как способ поддержки себя в бою и другим формам сделать себя сильней. Он прошел специальное обучение в своем доме Мичифраст, где слабых детей демонов закаляют и делают сильными воинами, способных не бояться смерти и быть рассудительными в критических ситуациях, под строгой дисциплиной. В общем, он прошел обучение суровых спартанцев. Когда же я вспомнил, где его раньше встречал, то понял, что он слегка изменился за это время и стал более замкнутым и менее общительным. Говорит и отвечает он только на те вопросы, которые я ему прямо задаю. Выполняет все мои приказы без вопросов, как бы глупо они ни звучали. Мне даже показалось, что он скорее гомункул, чем живое существо. Но, к сожалению, он на 100% живое существо, хоть и ведет себя как киборг, настроенный служить мне верой и правдой. Но в его личном деле не было ничего плохого. Хоть и бывали иногда конфликты с некоторыми демонами из его дома, это было скорее из-за желания сразиться с будущим наследником. Как к нему относятся остальные жители замка? Я бы сказал, что сначала отрицательно и нейтрально одновременно. Поначалу все девочки, за исключением Юи, отнеслись к Шону с большой настороженностью и нежеланием с ним общаться или как-то контактировать. Юи можно понять, она рассудительная и даже понимает, что относиться к кому-то, кого ты в первый раз видишь, сразу враждебно, может дорого стоить, особенно это важно учитывать в дворянском обществе. Но со временем, пока он жил в замке, девочки слегка привыкли к нему, перестав смотреть на него как на врага или незнакомца. Хотя тут, возможно, помогло то, что сам Шон весьма тихий и сам почти ни с кем не разговаривает, если его не спросят или не начнут с ним говорить первые. Большую часть времени Шон проводит в зале тренировок. Иногда он посещает библиотеку, но темы, которые он читает, были по большей части о стратегии и тактике войны, немного магия и этикет. Все это ничем не отличались от того, что изучает каждый дворянин военного или высокопоставленного рода. Насчет его боевых навыков и стиля битвы, то, тут все неоднозначно. Он одновременно может за себя постоять против обычных солдат и, возможно, даже рыцарей, но против меня не сильно. Когда я серьезен, максимум он может продержаться 2-3 минуты. Но винить тут надо скорее меня, так как по сравнению с другими, я уникален своей расой, так и силой. В общем, если я лично буду его обучать и в процессе повышать его верность ко мне, а не королевству демонов или кому-то другому, то получу достаточно верного и сильного воина, который, возможно, станет членом моего отряда 10 заповедей. Насчет моей идеи создания отряда 10 заповедей, то это было сложное решение. Одновременно я получаю сильную ударную силу, которая в будущем поможет мне в сложных ситуациях, а также даст мне сильную позицию в военном деле, чтобы не полагаться на чью-то армию, кроме своей. С другой стороны, это достаточно сложное дело, так как возможны риски предательства, а также надо постоянно поддерживать в отряде порядок как капитан и помогать членам отряда. Но эти проблемы придут, если брать обычных жителей этого мира. Если я возьму себе в отряд высших демонов, подчинив их волю себе, то проблем с предательством и порядком можно избежать на корню. Но это только планы на будущее, на которое нужно четкое планирование и время для осуществления плана. Насчет настоящей силы заповедей, которых у меня целых 3 штуки из 10, то над ними я все так же провожу исследования и пытаюсь понять, как они работают, чтобы изменить некоторые в них детали. И провожу свои исследования в секрете от Юи. Не хочу пока что рассказывать о подобных артефактах, чьи возможности выходят за рамки нормы. С Юи я все так же провожу время вместе, когда есть возможность, особенно в спальне и в ПВ-шаре. Когда я сильно занят своими экспериментами, пока она проводит время с Мерлин, чему сама девочка стала рада ее компании. И, видимо, ей идет это на пользу, хоть я и старался сделать так, чтобы Юри Альфа пародировала материнские привычки и чувства. Похоже, до этого мне далеко. Но она все равно полезна, как няня, когда некому следить за маленькой Мерлин. Хоть я уже и понял, как создавать гомункулов, все равно еще не понял всех деталей. Одно дело создать рабочее тело, другое дело дать что-то типа сознания, которое будет принимать решения, но не самостоятельное, как со Скайнет из Терминатора. Но самое сложное, как я потом понял, сделать из гомункула отдельную и уникальную боевую единицу, со своими личными способностями и уникальными навыками. Хоть на это потребуется время, но со временем я смогу сделать своих будущих гомункулов достаточно сильными бойцами, наравне с настоящими живыми воинами. Как я понял, нужно немало времени, но придется потерпеть и пока что дать моим будущим плеядам тела, чтобы они могли сразу адаптироваться и уметь делать хотя бы повседневную рутину. Хоть я уже начал делать основные тела для 2 новых плеяд, но из-за моей занятости приходится оставлять это на автономию или просто откладывать, но возможно через пару месяцев они будут готовы. Но все-таки решил попробовать поэкспериментировать и кое-как наделил их некими силами и боевыми навыками. Надо же с чего-то начинать, создавая в будущем боевых гомункулов. Со своими девочками я продолжаю проводить время, стараясь не забывать ни о ком, что пока у меня получается, так как мой график тренировок был изменен, так что у меня хватает время на отдых и девочек. Но с течением времени я начал чувствовать себя неким затворником, но не до конца. Сижу такой, читаю кучу книг и решаю сложные формулы, проводя после этого тренировки тела, чтобы не потерять форму. С таким подходом мое развитие как воина могло бы замедлиться в несколько раз, но так как у меня есть такой удобный предмет как ПВ-шар, то я все успеваю. Хотя если бы мое тело было бы человеческим, то не выдержало бы столько нагрузок и резких сменов темпа работы. Но стресс все равно имеется, и чтобы его снять, одного секса с одной Юи становится мне мало, из-за чего мне приходится иногда брать Мирасциллу в постель, отчего сама змейка в восторге. Но не только сексом я решаю свои проблемы со стрессом, иногда стараюсь играть или читать развлекательные книги. Только вот способ развлечения в это время очень мало. Поэтому самым быстрым и эффективным средством для снятия напряжения является секс или внимание и компания моих девушек ко мне. И под руководством учителя Дайрона, тренировки с ним также дают заметный прогресс и результат. Хоть и не сразу, но уже к середине и почти концу года, я все-таки смог прокачать навык фехтования ЮР-9 к 10 уровню, и он сразу же превратился в мастер меч ЮР-1. И после этой прокачки, начал чувствовать рукоять своего меча, вдоль острия лезвия, словно стал частью самого меча, и мы стали одним целым. Каждый мой взмах становился очень плавным и точным. Я даже стал по-другому смотреть на свои прошлые взмахи и манеры боя, словно до этого просто размахивался мечом как ребенок с палкой. По словам Дайрона, Это знак того, что я стал на шаг ближе к будущему мастеру стиля меча Канджи и фехтовальщику. Но он также сказал, что дальше будет еще сложнее. Ведь теперь, чтобы поднять мой уровень владения этим стилем, нужно потратить не один десяток лет. В общем, после обучения навыков фехтования, я все же смог добиться обучения по расовой способности всех демонов, демоническая трансформация, о которой я слегка подзабыл. Она является одной из самых мощных и основных сил в арсенале демонов этого мира. Но не все так просто, не каждый демон способен овладеть этой силой. Как я узнал, для этого надо, либо, приложить немалые усилия и тренировки, либо врожденный талант к трансформации. Таких талантливых детей, как потом узнал, не слишком много, но хватает. Самое забавное, что умея использовать демоническую трансформацию, ты автоматически можешь получить некоторые льготы и плюсы в армии. Тебя будут ценить как военный ресурс, а не пушечное мясо. Демоническая трансформация — довольно полезная вещь в обществе демонов и в большей степени армии. В ней есть много плюсов. К примеру, некоторые ваши характеристики увеличиваются в 2-3 раза, в зависимости от вашей трансформации, какие характеристики у вас на данный момент больше всего. Также возможность открыть в себе, возможно, новую расовую способность или усилить уже имеющиеся. Как мне объяснил Дайрон, иногда демоническая трансформация может выдать вам новую способность, которая не должна быть у представителей демонов. К примеру, однажды был демон, который при трансформации способен поглощать землю под своими ногами и делать из нее чистую энергию маны. Пока земля не кончится, он мог до бесконечности колдовать. Или был демон, который способен поглощать звук вокруг себя в радиусе 1 километра, что делало его опасным тихим убийцей. Хотя после этого появилась магия, полностью аннулирующая звук, которая теперь популярна среди убийц и воров. Также говорилось, что демоны могут иметь несколько трансформаций, и каждая может полностью отличаться от другой, но больше одной сейчас имеют только 3 демонов, один из которых мой отец, другой является одним из архидемонов. Но кто именно, секрет, а другой сбежал из королевства и признан изменником и дезертиром, так как он был генералом королевства. Как мне стало понятно, чем больше форм ты способен в себе раскрыть, тем мощнее и опаснее ты становишься. В тебе могут открыться новые возможности и силы, что очень полезно. Хотя не стоит мне строить ложных надежд на то, чтобы получить 2-ю демоническую форму сразу, нужно иметь в этом огромный талант и упорство, а также потратить не один десяток, а то и сотню лет на самосовершенствование. И как понятно, сначала у меня ничего не получилось. По словам Дайрона, даже на попытку уходит немало месяцев. Мне же понадобилось всего 3 дня, и моя рука стала слегка расти и становится большой и похожей на серую и мрачную кожу или чешую. Ради эксперимента проверил ее на прочность, и она без проблем выдержала прямой удар разочарованное оружие. Я также начал чувствовать, что эта рука могла на что-то большее. Я чувствовал, как каждая клетка этой руки была мне подвластна. Вот только спустя 30 минут начал чувствовать, как моя мана и выносливости почти на исходе, и рука начала превращаться в обычную. Когда рука стала прежней, то Дайрон сказал, чтобы я продолжал в том же духе и не перебарщивал. Простыми словами, он просто оставил меня обучаться самому, и от таких слов мне пришлось заставить его объясниться. Как он потом сказал, для пробуждения и контроля демонической трансформации нет определенного метода тренировки и обучения, главное — это хотя бы вызвать частичную трансформацию, а дальше само должно пойти. Что заставило мой левый глаз дергаться, теперь ясно, почему демонов с силой демонической трансформации так мало. Да потому что эта способность уникальна и требует своеобразный метод обучения для каждого. Конечно, существуют у некоторых дворянских домов определенные методы, но это их личные секреты, то это скорее особый подход, придуманный только для членов их семьи, для других он скорее всего бесполезен. Но самый популярный и единый метод — это способ медитации или постоянные тренировки, подвергая себя постоянной нагрузке, чтобы заставлять себя пробудить эту силу и, возможно, контролировать. В общем, с этим все сложно, но я не бросил попытки достигнуть окончательной формы в этой силе. Как ни странно, эта сила требует много маны и выносливости, которой у меня вроде бы сейчас достаточно. Но я добьюсь успеха, иначе я не смогу защитить свою жизнь и тех, кто мне близок. Но так как я не могу вечно сидеть за одними тренировками и у себя в замке, то приходилось иногда посещать замок моей семьи, когда я точно был уверен, что у меня есть свободное время для их посещения. И честно сказать, приятно находиться в кругу своей семьи. Я, конечно, не говорю, что проводить время с моими девочками – плохо. Просто в кругу с людьми, с которыми ты вырос и близок в очень узком смысле, появляются довольно теплые и родные чувства доверия и комфорта с ними. Грейфия под руководством матери стала учиться танцевать, и я время от времени помогал ей в этом. Особенно мне было приятно наряжать мою сестру в красивые платья, что также нравилось матери. Иногда к этому присоединилась моя будущая жена Серафолу, которую я тоже наряжал. Вали я, как и обещал, начал обучать рукопашной борьбе, иногда сражаясь с ним в спаррингах в поддавки, в которых он всегда проигрывал, но не сдавался. Зилдрис, напротив, обучался у меня фехтованию. Конечно, я не учил его всему на практике, лишь прописные истины и как правильно нужно себя вести против мечника. Иногда я тоже с ним спарринговался, но как и с Вали сдерживался, хотя он все равно проигрывал. В общем, учил я своих братьев лишь как правильно себя нужно вести против противника и как взять инициативу в свои руки. Также я продолжаю посещать тренировки варманов в чистилище, и каждый раз они становились все тяжелее и опаснее для моей жизни. Для начала скажу, что он все-таки отправил меня на некое задание, а именно в пещеру, где я встретил кучу разных низших демонов. Красных, серых, белых, оранжевых, медных. Насчет самых последних, то они оказались куда сильнее всех остальных низших демонов в физическом плане. Медный демон имеет очень большое и мускулистое тело, медный цвет кожи. Его голова была слегка сплющена, словно его голову придавили. Через оценку я узнал, что он обладает достаточно высоким контролем над темной материей и адским пламенем. Когда же я дошел до самой глубины той самой пещеры, то оказался уже в довольно просторном пространстве, где была целая куча кристально-фиолетовой руды. Кристаллы были огромными и, возможно, весили соответственно, где-то тонну. Каждый из них светился темно-фиолетовым светом, который разгонял тьму пещеры и создавал мрачную и необычную атмосферу. Когда я прикоснулся к такому кристаллу, то почувствовал огромную силу внутри него, которая сразу же стала течь по моему телу, словно река энергии, заставляя меня почувствовать огромный приток силы. Я уже начал думать, что способен сражаться против целой орды демонических паразитов, неделю без остановки, но, вернув мозги на место, отказался от этой идеи и начал понимать, что эти кристаллы так на меня повлияли, поэтому продолжал собирать их с большей осторожностью, думая, что они дурманят разум. Когда же я принес кристаллы Варману, то он объяснил, что это довольно редкая и полезная руда для любого демона в чистилище. Эти кристаллы впитывают темную энергию чистилища, поэтому способны увеличить силу демонов, если тот съест целый кристалл, поглотив энергию внутри него. Вот только Варман нашел ему куда лучшее применение. Если быть кратким, то надо медитировать прямо рядом с такими кристаллами, чтобы постепенно поглощать всю их энергию в процессе, и так образом адаптировать организм к большому притоку энергии и увеличить контроль над темной материей и адским пламенем. В общем, остальное время Варман заставлял меня, словно культиватора из китайских романов, поглощать энергию в кристаллах, в перерывах выпускать лишнюю энергию через битвы против демонических паразитов или в спаррингах с ним, что и стало для меня сложной рутиной, так как отдыхать, а потом резко сражаться, вызывало у меня напряжение и новый стресс. Так как есть вероятность, что я могу задержаться на слишком долгое время в чистилище, то Юи в случае чего прикроет меня, используя заранее оговоренные сценарии. К примеру, я ушел в лес, поэтому должен принести что-нибудь и быть немного испачканным. А если иду на поляну собрать цветы для них всех, то должен заранее приготовить цветы. Но об этом потом. Сейчас же я нахожусь в тренировочном зале моего замка, вместе с Шоном и проводим спарринг. Дзынь, ляск. Можно услышать ляск и биение холодных и железных мечей между друг другом. Наши мечи скрестили свои лезвия, стараясь задавить друг друга голой силой. Очевидно, что я могу своей силой подавить Шона за пару секунд, но тогда это не будет для меня способом отточить свои навыки и помочь Шону стать сильней. Хоть сейчас можно подумать, что у меня нет причин помогать ему становиться сильней, это не так. Если все пойдет по моему плану, то Шон, возможно, станет верным лишь мне рыцарем, который в будущем станет ценным ресурсом в моих целях и планах. Дзынь. Шон же сделал резкий удар прямо по мне, но был остановлен моим собственным ударом. Затем он сделал прыжок в сторону, отдаляясь от меня, когда я хотел сделать новый взмах в его слепую зону защиты. Видимо, он понял, что сейчас бессмысленно давить меня силой, когда наши силы в этом почти равны. Ведь я подавляю свою силу с помощью заклинания от Юи на моей одежде. Поэтому он должен придумать что-то еще, чтобы компенсировать недостаток в силе и навыках меча. И он покрыл свой собственный меч темной энергией, по-видимому, элементом тьмы этого мира, о которой я могу сказать лишь то, что она весьма универсальна, но и сложна в освоении. Если сравнивать, то элемент тьмы слишком слаб и подходит только в нападении, чем в защите, в то время как темная материя идеальна в обеих сферах, так как имеет крепкую плотность. Шон же побежал прямо на меня, с большой скоростью, с точки зрения обычного человека, но для меня же, он был медленным. Но мне пришлось действовать по реакции моего нынешнего уровня, чтобы совсем не лишить его возможности развиваться. И он снова замахнулся своим мечом прямо на меня. Дзынь. Наши мечи снова столкнулись, и мы застыли в той же позе, что и были в начале, скрестив мечи. Шон, чего ты пытался добиться этим глупым повторением прошлых ошибок? Спросил я, видя весьма глупый поступок со стороны. Вместо ответа, внезапно, вокруг Шона начал появился темный туман, который на мгновение ослепил мой взор, чем и воспользовался Шон. Так как мои инстинкты сразу же предупредили меня, что некая опасность переместилась за мою спину. Дзынь. И это все? Спросил я с ухмылкой на лице, смотря на Шона, который до сих пор остался со своим бесстрастным выражением лица. В ответ он просто продолжил наносить удары по мне. И теперь же это было умелое фехтование и мастерство, ну и победитель в этом был очевиден. Дзынь. Ляск. Каждый удар Шона был полон силы и уверенности, но в нем также было много лишних движений и неточных взмахов, с моей точки зрения. Его навыки в области фехтования хороши, но недостаточны, чтобы противостоять мне. Но так как у нас тут спарринг, чтобы помочь друг другу стать лучше, я ушел в глухую оборону, парируя и отбивая все атаки своим мечом. Дзынь, ляск. Были слышны только звуки холодной стали, которые бились друг об друга. Этот звук было слышно по всему залу, словно эхо металла. И когда прошло примерно 7 минут, я решил, что пора заканчивать обмен ударами. Дзынь. Я резко остановил его меч своим мечом, а затем провел своим лезвием по его мечу, ловким движением обходя лезвие и самого Шона, который пытался ударить меня кулаком. А затем простым поворотом, прямо у рукояти выбил меч вверх в потолок, лишив его на время оружия. И прежде чем он успел что-либо сделать, я приставил к его горлу острие моего меча, не дав времени на контратаку. «Сдаюсь», — с безэмоциональным тоном выдал Шон, поднимая руки в знак поражения. Убрав кончик лезвия меч с его горла, я улыбнулся, а затем поймал его меч, который был запущен прямо вверх, и вернул ему обратно. «Благодарю, ваше высочество, за то, что провели с таким, как я, короткий, но поучительный спарринг. Вы были великолепны», — сказал Шон, поклонившись с уважением, которое он показывал передо мной. «Надеюсь, ты усвоил свои ошибки и в будущем будешь более рассудительным и тактичным, но, честно говоря, твоя идея с дымом для отвлечения внимания и внезапной атаки со спины меня на мгновение удивила. Похвалил я действия Шона во время спарринга. Рад, что смог вас удивить. Вот только не полагайся слишком часто на этот трюк. Если бы ты был настороже во время такой атаки, то мог бы защититься от внезапной контратаки. К примеру, если бы у твоего противника были бы сильные инстинкты или сенсорные способности, то итог был бы другим, и ты бы только стал открытой мишенью из-за собственной уверенности в своем трюке. Так что советую придумать контрмеры», — дал я совет Шону. «Я запомню ваши слова, ваше высочество», — сказал Шон почтительным тоном. «Раз ты все понял, то можешь идти. Мне тоже пора идти, у меня дела», — сказал я, кидая свой тренировочный меч Шону. «Мне пойти с вами, ваше высочество?» — спросил Шон, поймав меч. «Не стоит, я буду с Юей какое-то время, не беспокой нас», — сказал я, покидая зал, не ожидая его ответа. После этого отправился в свою комнату и сразу же в ПВ-шар. Когда оказался внутри, то первой, кто меня встретил, была, как ни удивительно, Мирасцилла, которая тренировала контроль над пространством в свободное время, по моему приказу. «Змейка, где Юи?» — спросил я названную особу. «Хэймэм, хозяин, я рада вас видеть. Хозяйка вроде бы, вместе с той маленькой девочкой, на той поляне цветов, недалеко от дома, что вы построили», — ответила Мирасцилла. «Ясно. Тогда жди меня в моей лаборатории, пока я не приду вместе с Юи. приказал я Мирасцилле. «Как прикажете, хозяин, а можно мне почитать парочку ваших книг?» – спросила она с некой мольбой. «Конечно, но не трогай самые важные в ящике возле моего стола, и не трогай те, что рядом с магическим шаром, а остальное можешь читать». Дал я свое разрешение Мирасцилле и предупреждение. «Спасибо, хозяин», – радостно сказала Мирасцилла и быстро улетела, или точнее переместилась. «Странно, с чего вдруг такой энтузиазм и любовь к книгам? Хотя сложно понять, что творится в голове у этой змеи», — проговорил я про себя, идя к месту, где должна находиться Юи, вместе с Мерлиной Юриальфой. И с помощью власти над этим шаром, я быстро переместился прямо к месту назначения. И сразу же, мне предстала картина, как Юи с улыбкой на лице бежит за Мерлин, которая с той же счастливой улыбкой и смехом, убегает от нее. Недалеко же от них, я заметил Юриальфу, что просто стоит и ничего не делает, но наблюдает за всем происходящим. Сама маленькая Мерлин сейчас носила фиолетовое детское платье, которое давало свободу ее ножкам двигаться, без лишних проблем. А также он не скрывал ее плечи, отчего руки также чувствовали себя свободными. «Мерлин, не сбежишь!» — кричала Юи с улыбкой, по-видимому притворяясь, что не может ее догнать. «Ха-ха, не поймаешь, ха-ха!» — радостно смеялась Мерлин в ответ, продолжая убегать от Юи. В ПВ-шаре же прошло слегка больше времени, чем в реальном мире, поэтому ей уже исполнилось 2 года и скоро должно исполниться 3. Это из-за того, что я часто ускоряю время, чтобы делать многие вещи в этом пространстве и успевать делать другие дела в своем мире. Мерлин выросла в очень любопытную и умную девочку, что неудивительно, если знать, кем она может стать в будущем. Но как и любому ребенку, ей не сидится на месте, и она хочет со всеми играть и проводить время со своей семьей, чтобы лезть туда, куда не просит. Поэтому Мерлин пока бегала от Юи, но внезапно остановилась, посмотрев в мою сторону, наконец заметив мое присутствие. Затем с радостным выражением лица побежала в мою сторону. «Папа!» — крикнула Мерлин, когда подбежала и кинулась ко мне в объятия, в которые я ее принял. «Ха-ха, приветик, малышка Мерлин. Вижу, ты тут вместе с Юи играете в салки. Тебе весело?» — спросил я с улыбкой, держа Мерлин в теплых объятиях. «Хе-хе, да, папа, мы вместе с сестрицей Юи играли в салки, и я выигрывала», — радостно ответила Мерлин, по-видимому хвастаясь своим достижением передо мной, чтобы получить похвалу. «И да, Мерлин стала называть меня папой, как только научилась нормально говорить. Это, конечно, в первый раз ввело меня в удивление, но и одновременно вызвало теплое чувство радости и гордости. Ведь это значит, что Мерлин признала меня как близкого ей сердцем человека, которому она будет доверять и любить. Она почти всегда открыта со мной и очень любит проводить со мной время. Только из-за того, что я бываю занят своими делами, она обижается на это, чем провожу время с ней. Нам приходится искать компромиссы и договариваться с ней, чтобы она не плакала и не обижалась по этому поводу. Это минус того, что она ребенок и очень капризная в такие моменты. Юи же Мерлин стала называть сестрицей, а Юриальфу мамой. По-видимому, тут виновата то, что Юри проводила с Мерлин больше времени, чем с Юи. Поэтому нет ничего удивительного в этом детском мышлении и обозначении любимых тебе людей, когда ты понимаешь, кто ближе и дороже для твоего мировоззрения. «Это хитрая проказница, слишком ловкая и быстрая для меня», — весело послышался мне голос Юи, которая тихо подошла к нам со стороны. Увидев Юи, я не сдержал счастливой улыбки, видя ей во все той же летней одежде, в чисто белой блузке, которая так и сияет, а также слегка черная юбка, почти выше коленок, а ниже них, черные чулки. Сама она сейчас носит черные туфли с каблуками. В общем, наряд, который она обычно носила в библиотеке, когда там было жарко или душно. «Ты прекрасно выглядишь в этом наряде», — сказал я комплимент в сторону Юи. Та в ответ слегка покраснела и улыбнулась мне с довольным выражением. «Спасибо, любимый. Рада, что ты оценил. Я уж подумала, что тебе не понравится, что я постоянно в одном и том же», — сказала Юи, слегка приподнимая подол своей юбки. «Еще чуть-чуть и можно даже увидеть ее трусики, но из-за того, что она не поднимает ее выше, почти невозможно увидеть с такого ракурса. Хитрая соблазнительница знает, на что ловить. Ее наряды почти не меняли свою тональность или что-то существенное, но сами наряды ей шли, тут не спорю. Хотя если бы она надела костюм горничной с кошачьими ушками, то, возможно, ее милота могла бы заставить меня практически растаять на месте и потом начать тискать такую милашку. Только представив это, я не заметил, как сделал довольное и блаженное выражение на своем лице, которое просто не могли не заметить другие. «Мелиодас!» — послышался мне голос Юи, что вернул меня из моих фантазий в реальность. «А, что такое? У тебя сейчас было такое выражение лица, словно ты думал о чем-то плохом», — сказала Юи с ехидством и намеком в голосе, улыбаясь мне в лицо. «Папа думает о чем-то плохом? О чем же?» — невинно спросила Мерлин, что до сих пор находится в моих объятиях. «Нет, ты что, Мерлин? Я просто подумал, что Юи бы пошел, белый или красный наряд невесты», — солгал я, чтобы Юи не стала говорить свои предположения, о чем же я начал думать, когда она начала меня соблазнять. «Папа хочет жениться на сестрице Юи, как в той сказке про героя и принцессу. А как же мама?» — спросила Мерлин с детским любопытством. «Я ее тоже люблю, ведь твой папа очень любит Юи, как и она сама, вместе с мамой Юи, словно в той сказке», — сказал я, гладя Мерлин по голове, отчего она стала еще ярче улыбаться в блаженном удовольствии от моих действий. «Но, я тоже люблю папочку, и тоже хочу жениться на папе», — воскликнула Мерлин. «Конечно, конечно, малышка, только для начала стань взрослой, то если твое решение не изменится, расскажу тебе одну тайну, после которой, я надеюсь, ты не будешь ненавидеть меня», — сказал я более нежным и спокойным тоном. «Обязательно буду любить, и Мерлин не будет ненавидеть папочку, ведь папа такой добрый, хоть и редко со мной играет», — с легкой обидой сказала Мерлин, надув щеки. «Юи же на заднем плане, втихую смеется надо мной, что мои действия осуждает моя дочь. Хе-хе, уж извини, что твой папочка такой занятый. Знаю, что уже много раз это говорил, но твой папочка слишком занятый, но я обязательно буду с тобой играть. Давай прямо сейчас, ура, давай, папочка, играть, играть», — вырвалась из моих объятий Мерлин, побежав на поляну цветов, зовя меня, и я посмотрел на Юи, со взглядом помощи поддержки. «Сам напросился, теперь будем вместе с ней играть», — сказала Юи с легкой улыбкой, явно радуясь моей ситуации. «Хе-хе, а что может быть плохим, поиграть со своей дочерью?» — спросил я Юи, посмеиваясь. «Ты считаешь ее своей дочерью, даже если она не по крови такая?» — спросила Юи с любопытством на лице. «Мерлин очень добрая и милая девочка, даже если она не мой ребенок по крови, это не значит, что я должен относиться к ней по-другому. Тем более, кто не захотел бы иметь такого милого ангелочка», — ответил я с доброй улыбкой. «Хотя этот ангелочек в будущем будет способен сражаться с высшими демонами и даже превращать их в подопытных кроликов для экспериментов, заставляя их ужаснуться от нее. Мда, надеюсь, Мерлин не захочет поизучать Миросциллу как в оригинале. Надеюсь, смогу хотя бы сделать ее более сдержанной и доверять своим близким куда больше, особенно мне. А то, как я помню, Мерлин была довольно скрытной личностью и не всегда все говорила своим друзьям, беря на себя все бремя и тяжесть для их защиты. В некотором смысле это хорошо, но, надеюсь, мне она будет доверять больше и полагаться». Юи же внезапно подошла и поцеловала меня прямо в губы с улыбкой. Я же в ответ обнял ее. Хоть это был обычным поцелуем без игры с язычком, как обычно, но в нем было какое-то близкое чувство заботы и привязанности. И когда мы прекратили целоваться, то я спросил, к чему был этот поцелуй. «Просто рада, что тот, кого я люблю, такой заботливый и добрый к детям», — сказала Юи с милой улыбкой. «Что же, спасибо за комплимент, хотя добрым себя называть у меня язык не повернется», — сказал я с той же улыбкой. «Все равно, папа, сестрица Юи, вы где там?» — послышался нам голос Мерлин со стороны поляны. «Давай не заставлять ждать мою дочь слишком долго», — сказал я Юи, что в ответ кивнула, и мы оба отправились играть с Мерлин. Глава 48. Внутренний демон. После того, как я с Юи долгое время играли с Мерлин в догонялки или салки, то после долгой игры она захотела поесть. Когда представилась возможность, я старался самолично приготовить ужин для всех, но почему-то Мерлин и Юи отозвались о моей готовке не слишком положительно. В итоге после голосования готовкой занялась Юри Альфа, и как только мы все поужинали, то Мерлин начала клонить в сон. Поэтому я вместе с Юи отвели малышку в мягкую кроватку, что потом рассказывать ей сказки перед сном. Отчего малышка Мерлин заснула с довольной улыбкой на лице, ведь рассказывал ей хорошие и поучительные сказки и истории. Иногда даже рассказывал истории из Ранобэ и Манг моего мира, но об этом позже. Когда я с Юи закончили с Мерлин и покинули дом, то оставили Юри следить за малышкой Мерлин, пока нас нет. После чего я с Юи оказались прямо в моей лаборатории. В лаборатории нас встретила Мирасцилла, которая продолжала свое обучение над магией пространства, попутно почитывая книжки, которые я ей разрешил читать. Но когда я увидел, что это за книги, то понял, что моя змейка стала интересоваться весьма специфической литературой, в которой было много сексуальных сцен и обучения данному акту. В общем, это были книги про всякие извращенные истории эротического содержания. Сначала хотелось это все у нее отобрать, но резко передумал. Пускай занимается своими личными делами, как хочет, все равно от этого не будет никаких проблем. «Мелиодас, о чем ты хотел со мной поговорить?» — спросила Юи, что до этого молчала всю дорогу до сюда. «Буду краток и прям. Недавно я закончил создавать зелье под названием «Высшее очищение». Зачем оно тебе?» — непонимающе спросила она с легким беспокойством на лице. «Возможно, я тебе не говорил, но у меня есть некая проблема, которую, возможно, может решить это зелье». «Какая это проблема?» — с еще большим беспокойством в голосе спросила она. С тяжелым вздохом я произнес: «Пару лет назад я узнал, что оказался проклят, чем-то неизвестным». «Проклят?» — удивленно воскликнула Юи. «Да-да, только не надо волноваться. Это не смертельно, насколько можно судить по мне». Пытался я заранее успокоить волнение и беспокойство Юи, которые я ожидал услышать и увидеть. «Ты уверен, что это за проклятие? Кто его на тебя наложил? Почему ты раньше мне о нем не рассказывал? Ты говорил об этом с кем-то еще?» Начала задавать Юи одни вопросы за другим. При этом ее голос был полон волнения и едва заметного страха за мою жизнь. «Пожалуйста, Юи, успокойся и дай мне объяснить все по порядку», — сказал я, нежно схватив ее руку, чтобы потом нежно взять ее в свои объятия, стараясь успокоить таким образом. «Не волнуйся, Юи. Просто выслушай меня и потом я отвечу на все твои вопросы, хорошо?» — спросил я, смотря прямо в глаза девушки в моих объятиях. Пару минут Юи просто смотрела прямо мне в глаза, пока не ответила: «Хорошо, только в этот раз не смей мне врать или о чем-то умалчивать», — решительно проговорила Юи в моих объятиях. Когда же она окончательно успокоилась, то для начала мы с ней расселись на стульях, и я начал все объяснять. «Так вот, проклятие, о котором я говорил, не смертельное, а простое проклятие, лишающее меня возможности использовать и понимать любую форму магии в своей голове. Оно повышает шансы смертельной отдачи, если я попытаюсь применить даже простую магию, которую может сделать даже самый обычный ребенок, не маг. Само проклятие почти невозможно заметить, но одно случайное событие помогло мне его обнаружить», — ответил я на один из вопросов Юи. «Даже если ты говоришь простое проклятие, такое проклятие довольно сложно сделать, Мелиодас. Если это правда, то тот, кто это сделал, должен быть мастером в области проклятия и темной магии, раз ты не обнаружил его. Но как именно ты его обнаружил?» «Прости, Юи, но я не могу ответить на этот вопрос, так как тут уже дело не в доверии, а чисто ради твоей безопасности и безопасности других. Я не знаю, кто наложил на меня это проклятие», — ответил я ей. «Не хотелось бы отвечать, что мне помогла система с именем Нива в моей душе. Даже простое знание о таком может поставить жизнь Юи и других в большую опасность, ведь ее существование может привлечь нежелательное внимание. Лучше пускай лишь я один буду знать об этом и заберу эту тайну с собой в могилу». Юи же пару минут смотрела на меня острым и осуждающим взглядом, пока не сказала: «Хорошо, в этот раз я поверю тебе на слово, Мелиодас. Только прошу тебя не скрывать от меня больше таких вещей, которые могут стоить тебе жизни», — с беспокойством в голосе попросила Юи. «Хорошо, я рад, что ты не злишься на меня за это», — сказал я с улыбкой, почесывая щеку, чтобы сгладить атмосферу. «О, нет, я злюсь на тебя. Поэтому со следующей недели ты забудешь про все свои тренировки и дела, и будешь проводить все свое время только со мной на месяц», — сказала Юи с едва заметной ухмылкой на лице. «Что? Как так можно? У меня же еще куча работы. Мне надо ходить на тренировки Вармана, а также посещать чистилища». Хотел было я возразить, как услышал ее ответ: «Это твое наказание за то, что не рассказал мне об этом раньше. А то я могла бы разозлиться еще больше и не разговаривать с тобой целый месяц. Это послужит тебе уроком», — с обиженным лицом ответила Юи. Конечно, она в чем-то права, но все равно обидно, что меня лишают возможности развиваться и продолжать свои эксперименты на целый месяц. Эх, с девушками иногда так сложно. Окей, в этот раз пойду ей навстречу, все равно планировал некоторое время отдохнуть, а то постоянный секс для снятия стресса и напряжения может войти в привычку или стать рутиной. Хорошо, я согласен. Теперь выслушай меня. Чтобы избавиться от проклятия, я создал зелье высшего очищения, способного очистить самые сильные виды проклятий. Объяснил я первую часть своего плана Юи. Ясно, это разумно, но при чем тут я, и разве зелье очищения не будет ядом для демонов? Спросила Юи. Конечно, и это еще сильнее отразится на мне, чем на обычных демонов, из-за особенностей моей расы, возможно даже смертельным для моей жизни. И когда я увидел, как Юи начала хмуриться от моих слов, то я продолжил. Поэтому мне и нужна ты. Если ты будешь поддерживать меня исцеляющими и укрепляющими заклинаниями, то вероятность моей смерти в этом процессе упадет на пару десятков процентов и все будет в порядке. Объяснил Юи ее роль в моем плане. Так ты хочешь, чтобы я лично смотрела, как мой любимый страдает, принимая зелье, которое вероятнее всего заставит его корчиться от страданий, или сразу убить его? Мелиодас, если бы я не знала, каким упрямым ты можешь быть, то заставила бы тебя сразу же отказаться от этой идеи на корню, сказала Юи весьма строгим голосом и видом. Уж, извини, Юи, но мне нужна магия. Без нее, мне будет сложно защитить всех вас. И если бы я не знал, как сильно ты меня любишь, то не стал бы все это тебе говорить. Поэтому, прошу, доверься мне и помоги, пожалуйста, сказал я с любовью в голосе, стараясь показать Юи свои чувства. Конечно, я помогу тебе, любимый ты мой дурачок. Просто, ты иногда заставляешь меня волноваться о тебе, особенно когда узнала, что все это время, ты скрывал от меня много секретов, намекала Юи на все связанное с ПВ-шаром. Вот и хорошо, спасибо, Юи, дай мне некоторое время для подготовки и мы приступим. Первое, что я делал, это заканчивал последние штрихи к зелью высшего очищения, также объяснять Юи, какие заклинания лучше всего использовать, для того, чтобы мои шансы на выживание были выше, хотя бы выше среднего, и все это заняло у нас где-то 2-3 часа. И сейчас я с Юи находились глубоко в лесу ПВ-шара, подальше от лаборатории дома Мерлин. Это место было фальшивым и искусственным лесом, где мы сидели чистой поляне. Мне неизвестно, как я буду себя вести во время приема подобного зелья, поэтому заранее приготовился к самым худшим сценариям. Сам я был в одних штанах, мой верх был полностью открыт, показывая мускулистое и крепкое тело, перед двумя дамами. И Домирасцилла тоже была здесь, хоть от нее мало пользы в области алхимии и исцелений, но лучше быть готовым ко всему. «Так, надеюсь, мне не стоит все снова повторять?» – спросил я, намекая на Юи, которая от моих слов закатила глаза. «Не волнуйся, Мелиодас, ты уже в сотый раз мне объяснил, что делать в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. Ясно, ну что же, значит пора начинать. Удачи мне!» Сказал я, взяв небольшую прозрачную бутылку, в которой была чисто белая жидкость, отдавалась едва заметным блеском золота. Именно это и было зелье высшего очищения, в моих руках, которую я начал принимать. Взгляд от третьего лица. Когда Мелиодас одним залпом выпил зелье, то эффект не заставил себя долго ждать. Он почувствовал, как все его тело стало постепенно нагреваться. И не прошло больше минуты, как жар стал сравнимым раскаленной магмой из жерла вулкана. «А-а-а! Ха! А-а-а! Гря-а-а!» — кричал Мелиодас во все горло, пока его кожа стала краснеть или темнеть. Каждая клеточка его тела была словно в огне. Из-за этого он упал на землю, начав безудержно дергаться в резких конвульсиях. Каждая часть его тела не подчинялась ему, а только поддавалась боли, и он не мог себя контролировать. Как бы он ни пытался, он не мог сопротивляться нарастающей боли, которая с каждой секундой только усиливалась, по внутренним нервам, словно сжигая его внутренности. Когда Юи услышала, что Мелиодас стал кричать, то сразу же начала использовать исцеляющие и поддерживающие жизнь заклинания и другие формы магии, чтобы облегчить ношу ее любимого Мелиодаса. Подобный крик едва не заставил на рефлексе прикрыть уши, но она терпела. Как бы она ни хотела отменить всю эту авантюру, она знала, что только усложнит жизнь своему любимому или удлинит его страдания. Поэтому ей приходится все это делать и видеть, с болью на сердце. А-а-а-а, ха-ха-ха. И вот Мелиодас начал чувствовать, как боль и жар стали ослабевать.

большую боль, которая может сравниться лишь с той, с которой он уже давно сталкивался, когда сливал свою родословную с другой. Он чувствовал, как его внутренние органы горели огнем и словно плавились, превращаясь в кровавую жидкость. Из всех его щелей выходила сначала темная жидкость, а затем темно-красная кровь. «Мелиодас, держись!» — кричала Юи, видя, как ее любимый начал безудержно кричать, словно он близок к смерти или к потере рассудка. Вот только она не желает, чтобы это случилось, поэтому она усилила заклинание и надеялась на лучшее. «А-а-а-а! Ха-а-а-а!» — продолжал кричать Мелиодас, чувствуя новую боль, что была до этого, словно пустышка. И внезапно Мелиодас стал постепенно светиться ярким белым светом, который постепенно становился все ярче и ослепил всех вокруг, да так, что они больше ничего не могли увидеть. Сам Мелиодас в это время почувствовал, как боль дошла до самого большого пика, и дальше был самый мощный крик и рев боли и страданий, на которые только было способно его горло. От такого громкого крика и одновременно рева Мирасцилла прикрыла уши. Юи тоже хотела, но она держала заклинание своими руками, поэтому через силу она не закрывала уши, хотя уже спустя пары минут крик прекратился, как и свет, который до этого не позволял им нормально видеть его состояние. Юи же почувствовала, как ее уши болят, и заметила, что из них течет кровь, но ей было наплевать на это, когда она увидела бесчувственное тело Мелиодаса, которое просто валяется на земле, которое было похоже и обгоревшее после огня труп, который дымился. Поэтому она сразу же подбежала к нему и стала осматривать, проверяя на признаки жизни. Но из-за боли в ушах, она почти ничего не могла слышать. Поэтому быстро использовала заклинание на себе, которое на короткое время восстанавливает тело и органы. Только взамен, владелец должен получить отдачу в виде будущей боли с этими самыми органами, что были восстановлены. Но сейчас ей двигала любовь, и на последствия было плевать. Восстановив слух, она первым делом начала проверять его сердцебиение и пульс. И на первые секунды она ничего не слышала, и именно за эти пары секунд ее собственное сердце словно остановилось от боли, которую она почувствовала в этот миг. «Нет, нет, нет, не умирай, Мелиодас, ты же обещал!» — кричала Юи с горечью на лице. Но как раз когда слезы собирались вырваться из ее прекрасных алых глаз, а ее собственное сердце готовилось перестать биться навсегда, она услышала слабое сердцебиение Мелиодаса. И постепенно она начала слышать другие сердцебиения, что сначала сбило ее с толку, но потом вспомнила, что у Мелиодаса на самом деле 7 сердец. Она от счастья обняла шею Мелиодаса, приподняв его почти обгоревшее тело к себе, радуясь, что он еще жив. «Ура! Хозяин жив!» — радостно воскликнула Мирасцилла, присев рядом со своим хозяином и хозяйкой. От первого лица Мелиодаса: «Где я?» — это было первым моим вопросом, когда я открыл глаза.